«Я вам не мешаю?» Не удержалась я от сердитого возгласа. Сестренки зашевелились, я испуганно прикрыла рот ладонью. Генерал перевел взгляд на мою руку. Глаза стали странными, пустыми. Он тряхнул головой и произнес серьезно. «Я зачем пришел? Леди Виола, вас ожидает карета и телохранители. Вы с дочерями сможете отправиться домой, когда захотите». «Амина поедет с нами?» Я удивленно уставилась на маму. О таком повороте я даже не подумала. «Боюсь, что нет». Мягко, но твердо ответил генерал. На некоторое время в палатке воцарилось неловкое молчание. Мама сосредоточенно хмурила брови, размышляя над отказом генерала. Я невольно, боюсь даже себе признаться почему, испытала облегчение. Мне не хотелось домой. Там опять заставят надевать платье, зубрить этикет и разучивать па. И хоть было тяжело наблюдать за военными действиями против людей, среди мертвяков все же было интереснее. «Ясно», — произнесла мама. «Надеюсь, что моя девочка не пострадает в этой войне. Вы обещаете?» «Клянусь своей второй жизнью, с леди Миной ничего не случится». Поклонился генерал и приложил руку к тому месту, где у него когда-то билось сердце. «Конечно, я против того, чтобы молодая неопытная девушка путешествовала вместе с армией». «Я удвою охрану». «Вы все-таки ведете боевые действия? Взрывы, выстрелы, огонь? Это может быть опасно?» «Обещаю, что леди Мина на 5 миль не подойдет к передовой». «Вокруг нее одни мужчины». «Мама!» Я возмущенно встряла в их разговор. «Они не мужчины, они мертвяки!» «Да, мы не мужчины», — подтвердил генерал ледяным тоном, даже не взглянув в мою сторону. «Но я прибавлю нескольких женщин к ее свите. В армии есть ожившие женщины». Я обиженно отвернулась. Они еще некоторое время перебрасывались короткими фразами о тяжелой доле молодой девушки в армии. Итогом стало то, что свобода у меня поубавилась, а телохранителей добавилось. «Тогда я уезжаю домой со спокойной душой», — вынужденно произнесла мама, в конце концов. На самом деле у нее не оставалось никакого выбора. Генерал твердо стоял на своем. Мина не уедет, и точка. И он все-таки был, как ни крути, победителем в этой войне. А мы — побежденными. За его кажущейся мягкостью и согласием на любое мамино требование стояли непробиваемая самоуверенность и неоспоримое превосходство сильнейшего. Отъезд назначили на завтра. До самого утра мы с мамой сидели друг напротив друга и шептались, как заправские подружки. Она сказала, что понимает и поддерживает отца. Не понимает только, зачем он отослал ее к брату, если собрался сдать замок. «Он и не собирался», — заступилась за папу я. «Я стала катализатором его решения, ну и огромный количественный перевес противника», — выдернула фразу из учебника. «Мне показался генерал очень приличным и вежливым человеком». «Мама!» — возмутилась я. «Он не человек!» «Прости», — улыбнулась она. «Все время забываюсь». «Он выглядит как живой человек». «Ты бы видела его, когда он только приехал в наш замок!» — хихикнула я. «Долговязый, тощий, синий, настоящий мертвяк!» Мама задумчиво покачала головой. «Неужели ты так нужна ему? Генерал не дал мне ни единого шанса тебя забрать». «Я же лекарь, лечу его людей, ну и его заодно». Мама ничего не ответила. Только скептически поджала губы. И опять мы в дороге. Опять тряска, пыль, однообразная еда и скукота. Телохранителей значительно прибавилось. Теперь карету сопровождали по 3 всадника спереди и сзади, и на обозе ехало еще десяток. А когда ставили палатку, то мертвяки окружали ее со всех сторон плотным щитом. Это, наверное, за тем, чтобы я, как в прошлый раз, не смогла незаметно выбраться и пробраться в палатку генерала. В свите появились 2 женщины ожившие, Рита и Трис. Стало легче купаться и ходить в туалет. Обе они были крестьянками. Рита умерла в 40 от лихорадки, Трис, рожая 5-го ребенка, в 28. Развитие у обоих было на уровне подростков. Они только-только начали вспоминать свою прошлую жизнь. На мой вопрос, зачем им понадобилось идти воевать, Трис ответила, что просто боялась сгореть в топке. Женщин не посылали на передовую. Они занимались чисткой оружия, починкой, шитьем одежды для солдат и прочим. Почти как в жизни. Большинство замков по пути следования армии сдавались без боя. Села и поселки мертвяки и вовсе неудержимо сметали, как саранча. Мы почти не останавливались. Только на ночь, и то не на каждую. Тогда мне ставили палатку, где я могла искупаться. Генерала я видела всего пару раз. Однажды он лихо прискакал к моей карете и забрался внутрь, запрыгнув на ходу. Красавец-конь, объект моей черной зависти, послушно поплелся следом. «Что, пришли за лекарством?» Обиженно фыркнула я, не отвлекаясь от пасьянса. 2 недели не появлялся, негодяй. «Через 3 дня мы будем у ворот столицы», — ответил он, проигнорировав мой вопрос. «И вы, наконец, леди Мина, сможете увидеть королевский дворец». Я пристально уставилась ему в лицо. Немного побледнел, но и только. Неужели поцелуй обладал такой бешеной целительной силой, что ее хватило на несколько недель? «Откуда вы знаете, что я мечтала побывать во дворце?» Я перевела взгляд на пасьянс. Черт. Карты теперь выглядели как загадочные письмена древних. Полная бессмыслица. «Ваш отец сказал». В голосе генерала скользила улыбка. «А еще, что вы хотите совершить подвиг? Что-нибудь значительное, великое? Хотите вырваться из серых будней провинциального замка?» Я зло сощурилась. «Мой родитель — предатель. Ну я ему задам, когда вернусь домой!» «Да, хочу!» — рявкнула я, перебивая его обидный монолог. «И самым лучшим подарком для всех нас — живых!» Я язвительно подчеркнула последнее слово. «Стала бы ваша скорая кончина, а так как я не могу вас убить...» Я перевела дыхание. «Сделайте милость, умрите сами!» «Вы этого действительно хотите?» Генерал внимательно смотрел мне в глаза. Я была открыла рот, чтобы твердо заявить «да», но... что-то внутри дрогнуло. Его глаза... они смотрели в самую душу. Немигающие, черные, бездонные. Слегка закружилась голова. Меня словно затягивало в вязкий тягучий омут. Глубже, глубже. Я тряхнула головой, сбрасывая наваждение. «Не знаю», — пробормотала неуверенно. «Уже не знаю». В карете воцарилось молчание. Я чувствовала взгляд генерала на своем лице, но сама не смела поднять голову. Мне было страшно опять оказаться в плену мертвых глаз. «Скажите мне, когда определитесь со своими желаниями», — насмешливо произнес генерал и открыл дверцу кареты, намереваясь выйти. «Постойте!» — крикнула я. Он замер с протянутой рукой. «Зачем было устраивать спектакль перед штурмом замка барона Харальда? Вы же не собирались убивать мою семью?» У генерала дрогнули губы. «Простите великодушно за обман», — ответил он весело. «Когда еще мне представится возможность поцеловать живую красивую девушку?» И выскочил из кареты. «Ах вы!» Я сжала руки в кулаки с великим желанием стукнуть генерала в спину, а потом рассмеялась сама. «Воспользовался возможностью, значит?» «Каков негодяй!» Но почему-то в голове еще долго стояли слова «красивая девушка». «Он считает меня красивой? Как волнительно!» «Черт! Он же мертвый!» Вечером за ужином ко мне подошел Трей. Он долго мялся, охая и сопя, нарезая вокруг меня круги. «Леди Мина», — протянул он ко мне руки, я вынужденно уставилась на них. Кости уже обросли мышцами и сухожильями. Без алой крови, в белесой дымке магической субстанции, они выглядели странновато, но все же гораздо лучше, чем неделю назад. «Да, Трей?» Я проглотила последний кусочек жареной курицы и вытерла пальцы о салфетку. «Ты что-то хотел?» «Мне так повезло. Завтра мы будем проходить мимо моей родной деревни», — затараторил он. «Я хотел бы заскочить, навестить жену и сына». «Ну и?» «Вы не могли бы сделать так, чтобы руки побыстрее зажили?» Он умоляюще скосил глаза. «Я боюсь испугать родных». Я хотела сказать, что они и так испугаются его неожиданного пришествия. А может быть и нет? 15 лет прошло. Все уже привыкли к мертвым. Но что я могу сделать? Я до сих пор не понимаю, как работают мои лекарские способности. И есть ли они? Или это очередной обман генерала? А потом вспомнила поцелуй и огонь, который охватил нас. А что? Можно попробовать. Я быстро встала из-за походного раскладного стола, приподнялась на носочки и чмокнула Трея в щеку. Он опешил от потрясения. Я улыбнулась и чмокнула во вторую. Потом отошла чуть назад и рассмеялась. Уж очень уморительное у него было лицо. «Не знаю, — сказала я весело, — сработает или нет, но больше ничего в голову не приходит. Желаю тебе до завтра выздороветь, быть красивым и здоровым». «Спасибо!» — громко крикнул Трей и помчался назад, к своим. «Хвастаться, наверное!» Я была взбудоражена и заинтригована, что же выйдет из моего поцелуя, поможет ли это Трею, поэтому, наверное, не могла долго уснуть. А когда заснула, сон был чуткий и беспокойный. Не знаю когда, но точно после полуночи я вдруг вынырнула из полусонного состояния, услышав знакомый приглушенный голос генерала возле палатки. Как я ни напрягала слух, ничего не могла разобрать, но через несколько минут зашуршал полог, и генерал вошел внутрь. Я замерла, боясь пошевелиться. Хорошо еще, что спала, отвернувшись к стенке палатки, иначе он бы меня мгновенно раскусил. Некоторое время было тихо. Кажется, даже телохранители разошлись. Или это он их прогнал? Я спиной чувствовала, как генерал стоит и смотрит на меня. Сон слетел окончательно. Я окаменела, гадая, что же будет дальше. Генерал сел. То ли на пол, то ли на деревянный стульчик, который стоял около кровати. Я услышала характерное шуршание. Прохладная рука дотронулась до моего плеча. Пальцы погладили волосы. Где-то глубоко внутри, в животе, что-то сладко дрогнуло. Я сонно завозилась, словно устраиваясь поудобнее. На самом деле, для того, чтобы сунуть сжатый кулачок в рот. Иначе, боюсь, выдала бы себя каким-нибудь звуком. Уж очень захотелось вздохнуть или почему-то застонать. Рука на некоторое время покинула плечо. Прошло еще несколько минут. Что он там делает? Просто сидит и смотрит на меня? Неужели он и раньше приходил, когда я спала? Боже мой. Рука опять вернулась. Я тихонько умиротворенно выдохнула. Она стала гораздо теплее. Как же приятно, когда тебя так осторожно, ласково трогают. Я присосался к тебе, как вампир из древних сказок. Низкий шепот был на грани слышимости. Я даже перестала дышать, стараясь не пропустить ни единого слова. Пью твою энергию и не могу напиться. Я становлюсь злым и беспокойным, когда долго тебя не вижу. Его пальцы невесомо коснулись локтя, погладили шов ночной рубашки. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Мне казалось, его грохот слышен на всю округу. Это что было? Признание? В чем? Не строй иллюзий, одернула я себя. Ты знаешь, что ты лекарь. У него шкурный интерес. Он сказал об этом в самом начале. Ты для меня все. Ты даешь мне свет, энергию, теплоту, наполняешь эмоциями. А я тебе ничего не могу дать. Я мертвый и пустой. Я изо всех сил сжала зубы и впилась ими в кулак. Боль немного отрезвила. По крайней мере, слезы, уже было собравшиеся в уголках глаз, передумали течь. Иначе я бы не удержалась и всхлипнула. Не знаю, что буду делать, когда ты покинешь меня. Я уж не могу жить. Нет. Я спиной почувствовала его грустную улыбку. Существовать без тебя. А ты без меня. Вполне. Опять воцарилось молчание. Я дрожала, как в лихорадке, стараясь дышать медленно и размеренно. Надеюсь, мертвецы не видят в темноте, иначе все было бы очень плохо. Прошло 10 минут. Час? Год? Не знаю. Время замедлило бег. Только горячие уже пальцы на моем плече и странное волшебное ощущение близости. В конце концов генерал встал и вышел. Зашуршал песок, послышались привычные звуки, шепотки телохранителей, окруживших палатку. Я смогла облегченно вздохнуть и перевернулась на спину. Нужно обдумать все, что он мне сказал. Но я не могла сосредоточиться ни на одной мысли. Сердце колотилось, на лбу выступила испарина. Я для него все? Это так непостижимо, чудесно и притягательно. Я не знала, что думать. А кто он для меня? Детский кумир, который превратился в человека? Дьявол, опять забылась. Существо, которым я до сих пор восхищаюсь. Противник, с которым я борюсь и хочу убить, или уже кто-то другой. И только позднее я вспомнила, что он разговаривал со мной, точнее, с моей спиной, неформально, на «ты». Ну и что? Я давно в своих мыслях называю его Максом. Заснула я под утро и проспала, казалось, пару минут, ровно до того момента, когда возле палатки раздался громкий радостный голос Трея, который требовал со мной увидеться. «Ладно, ладно!» — крикнула я телохранителям. «Сейчас встану, не прогоняйте его!» Мне и самой хотелось взглянуть на его руки и проверить свою теорию. Быстро натянув платье поверх ночной рубашки, заплетая на ходу косу, я вышла наружу. Рассвет только-только начинался, но мертвяки уже собирались в поход. Обоз, карета — все стояло и дожидалось, когда я проснусь. Я перевела взгляд на улыбающегося Трея. «Да, поцелуй, даже в щеку, сотворил настоящее чудо за одну ночь!» Руки покрывала ровная, здоровая, немного бледная кожа. Мне что, теперь целовать их всех? Или все же сыграло мое страстное желание сделать Трея здоровым? Нужно еще разобраться, попрактиковаться. Удачи тебе. Я крепко пожала ему руку. Передавай привет сыну. Спасибо. Заулыбался Трей и побежал вперед, вслед за ушедшими полками. Мы, как всегда, плелись в самом конце. Хотя... Я оглянулась и охватила взглядом бесконечное черное море мертвяков за нами. Нет, наверное, в середине. «Дайте мне 10 минут, умыться и почистить зубы», — произнесла я в ответ на вопросительные, скорее вопрошающие взгляды телохранителей. «Собирайте палатку, позавтракаю в карете». Все утро я беспричинно улыбалась, бездумно смотрела в окошко кареты и мечтательно вздыхала. Даже то, что мы ехали захватывать столицу, не могло изменить радужного настроения. Внутри каждый раз сладко ёкало, как только вспоминала слова генерала: «Ты для меня все». Но потом вдруг увидела густой черный дым, поднимающийся впереди. То ли пожар, то ли мы начали кого-то атаковать. И настроение тут же испортилось. Идет война, а я радуюсь, как идиотка, что стала для мертвяка всем. Правильно говорила Берта, я действительно предательница своего народа. А он — главный злодей. Без него мертвяки ничего бы не смогли. Не смогли бы организовать армию, не смогли бы сплотиться вместе, противостоять людям. Ничего бы страшного с ними не случилось. Король бы все равно всех не убил. Но просуществовали бы еще немного зажигательные отряды. А потом сами собой распались бы. И все стали бы жить в мире и спокойствии. Наверное. Я опять запуталась. Как же сложна жизнь. Как же трудно выбирать. Вороной генерала лихо пролетел мимо кареты, развернулся и медленно пошел шагом напротив открытого окна. «Доброе утро!» Мой враг номер один склонился к шее коня и заглянул внутрь. «Как спалось?» «Отвратительно», — отрезала я хмуро. «Всю ночь снились кошмары. Ужасно болит голова и мутит». «Вот тебе. Съел?» Ожидаемого эффекта не случилось, на лице генерала застыла его обычная, непонятно что обозначающая, полуулыбка. «Очень жаль. А я хотел пригласить вас проехаться со мной, подышать свежим воздухом, но если вы плохо себя чувствуете, тогда отдыхайте». Я заскрежетала зубами от досады. Не так уж плохо я себя чувствовала, чтобы не покататься на своей любимой кобылке, которую в последнее время не видела вообще, в свете уменьшения количества свободы. «Кстати, у нас в армии есть лекарь». Генерал участливо качнул головой. «Оживший лекарь. Был в прошлом прославленным целителем. О нем ходили легенды. Если хотите». «Нет-нет», — замахала руками я. «Не нужен лекарь, все нормально». «Еще чего не хватало. Но почему всегда получается, что он выигрывает в спорах? Что за несправедливость? Хотела его уязвить, в итоге сама оказалась в проигрыше». Мы немного помолчали. Я склонила голову на бок и уткнулась виском в створку окна, рассеянно рассматривая холеную, лоснящуюся шкуру Воронова, идущего шагом в метре от меня. Генерал ровно сидел в седле и смотрел задумчиво вдаль. У меня появилось странное ощущение, что он не хочет уезжать. «До столицы 1,5 дня», — в конце концов произнес он. «Вечером будет долгая стоянка. Я напишу королю еще одно письмо с просьбой о встрече». Он насмешливо скривился. «Наверное, уже 10-е по счету. Если ответа не будет, придется штурмовать». Я испуганно сглотнула. Генерал перевел на меня взгляд, и наши глаза встретились. Пару секунд мы неотрывно смотрели друг на друга, как завороженные. Он явно хотел что-то сказать, но не сказал. Молча отдал мне честь, как солдаты отдают командиру, и пришпорил Воронова. Через секунду его и след простыл. Я откинулась назад на диван, изо всех сил стукнув кулаком о стенку кареты. Я глупая? Мне казалось, если говорят «ты для меня все», значит, человек влюблен или очарован. Он должен томно заглядывать в глаза, умолять о снисхождении, оказывать знаки внимания и прочее, прочее. Ничего такого не было и в помине. Как только я сказала, что не выспалась и мне плохо, генерал, вместо того, чтобы рассыпаться в охах и ахах, сказал «ну ладно, отдыхайте» и ускакал. Сухарь. А может, все это мне приснилось? Его приход в палатку, странные слова. Вполне может быть. Нервное напряжение и бессонница еще не то могут сделать. Мы остановились на привал даже не на закате, как обычно делали, а еще до обеда. Установили палатку, приготовили бочку для купания. Увы, ничего не радовало. Меня потряхивало от напряжения. Так или иначе, через сутки все решится. Победит Максимус или проиграет. Останется в истории наш род предавшим короля или дальновидно выбравшим сторону победителей. Триумфальное шествие мертвяков по стране до сих пор никто не остановил и вряд ли остановит. Их слишком много. Единственный способ прекратить войну — убить генерала. Но я уже сомневаюсь, что смогу это сделать. И хочу ли? Меланхолию немного развеял Трей, приехавший вместе со своей женой. Оба они сияли, как начищенные серебряные подносы. Женщина была очень хорошенькой, немного полноватой, но это ей шло. Она все время улыбалась и не выпускала руку Трея. Он покинул меня в самый сложный период. Мне было 18, а нашему ребенку всего год. Мне было тяжело и горько, не передать словами. Она смотрела на своего мертвого мужа с такой любовью и нежностью, что у меня и мысли не возникло сомневаться в ее словах. Ясно, что она не вышла повторно замуж. А после того, что случилось 15 лет назад, когда все мертвецы встали, продолжала женщина. Я принялась искать его. Некоторые наши из села нашли своих родных и забрали к себе, а я годами искала, но не нашла. «Где ты пропадал, негодяй?» Она шутливо стукнула Трея по спине. Тот весело пожал плечами. «Не помню». «Теперь я его никуда не отпущу», — закончила женщина. «И не только вас, леди, хотела увидеть, а еще генерала. Хотела попросить, чтобы он отпустил моего Трея домой. Не хочу его потерять во второй раз». «Пойду поговорю с ним», — произнес Трей, и через секунду его и след простыл. Я замялась. «А как сын отреагировал на появление мертвого отца?» Женщина весело рассмеялась. «Обрадовался, конечно. Питер собирается жениться в следующем году. Уже и невесту присмотрел. Ему только на руку, что старая мать не будет одна». «Не такая уж вы и старая», — произнесла я. «Так вы говорите, многие в деревне взяли к себе родных?» «Да», — кивнула она. «Прекрасные работники. Не едят, не спят, не устают. И платить не нужно», — добавила весело. Я попыталась вспомнить, что происходило у нас в деревнях. Я частенько каталась верхом по окрестностям, но ничего такого не видела. Да, мертвецы работали, помогали по хозяйству, но чтобы создавали семьи, они же ничего не чувствуют. «Так что ему сейчас придется отрабатывать все те ночи, которые он мне задолжал», — продолжала свой монолог женщина, как ни в чем не бывало. Я поперхнулась изумленным возгласом. «Что? Ой!» — воскликнула она, прикрыв ладонью рот. «Вы же леди, простите мою откровенность». Я не знала, что сказать от потрясения. Разве они могут? Не знаю, как у других, фыркнула она, радостно улыбнувшись. Но у Трея работает все как надо. Что у них вместо крови, я не знаю, но... Ладно, ладно. Я подняла руку вверх, обрывая разговор. Можете не продолжать, я поняла. Итак, щеки уже пылали, как два помидора. Как же я отстала от жизни. А может, и у нас в селах это тоже происходило, просто меня никто не посвящал в подобные дела. Нет, я бы знала. Или нет, совсем запуталась. Конечно, генерал разрешил Трею оставить армию и уехать с семьей. Все наши ему страшно завидовали. Мало того, что нашел живых родных, у большинства они давно умерли, Да еще и жена любила и ждала все это время. У моих телохранителей был такой тоскливый взгляд, что мне их стало жалко. Я пересилила себя и устроила им представление. Переоделась в одно из шелковых платьев, взятых из дому, спела пару баллад, затем дала в зубы Питеру гармошку и пригласила танцевать новенького, хмурого худого парнишку с пустым мертвым лицом. Сначала он был словно деревянный, но потом немного оттаял и даже сказал пару слов. Следом за нами в круг подтянулись Рита и Трис с кавалерами. В какой-то момент я вдруг поняла, что не отличаю, где мертвые, где живые, что они все для меня одинаковые. Эта мысль почему-то расстроила. «Мне пора спать», — звонко выкрикнула я. «Продолжайте веселиться, всем спокойной ночи!» И быстро прошмыгнула в палатку. Сразу стало тихо, словно вместе с моим уходом исчезло все. Я сама сняла платье и бережно упаковала его в сундук. Внутри все дрожало, вот-вот и польются слезы. Они действительно как дети. Когда одни пустые мертвые оболочки, но если к ним присоединяются люди, то они становятся такими же, как и мы, словно именно мы наполняем их жизнью. Есть ли у них свои личные желания? Или все это отражение желаний живых? А может быть, и слова генерала — это тоже отражение моих мыслей? Он же был когда-то моим кумиром, я восхищалась им. Наверное, любила детской трогательной любовью. Значит ли это, что он ничего не чувствует, а чувствует лишь то, что чувствую я? Я долго лежала без сна, прислушиваясь к каждому шороху. Ждала ли я, что Макс придет? Или просто не могла заснуть? Не знаю. Я вспоминала, как отец рассказывал мне истории на ночь, когда я была маленькой, о славных подвигах бравого генерала. Вспоминала, что первой книжкой, которую я прочитала, была не сказка о спящей царевне или о Золушке. Это была биография генерала Максимуса, великого полководца. Вспоминала, что моими играми с младшими сестрами были не игры в куклы, а захват вражеского укрепления, будки нашей сторожевой собаки, с помощью осадной машины, рогатого старого стула и пушек, двух украденных из кухни керосиновых ламп. Будку мы тогда таки спалили. Бедный пес с укором наблюдал, как слуги тушат его дом, а после нам крепко влетело от мамы. Вспоминала, как впервые увидела генерала во дворе, верхом на вороном, мертвецки бледного и худого. Вспоминала, каким шоком для меня стало его воскрешение, как горько сетовала я на судьбу. И вспоминала его слова «Ты для меня все». Что же мне делать? Еще один день тряски в карете, ожидания и тревоги. И вот я стою на холме, а передо мной искрится и переливается на солнце прекрасный величественный город, столица нашего королевства. Неужели мы его сейчас разрушим? Превратим в руины и пепел? Мы? Я уже говорю «мы»? Черт. Я так срослась с этой армией, с мертвецами, боюсь даже признаться себе с генералом, что ассоциирую себя с ними. Нет, я живая и буду защищать живых. Говорят, что генерал вчера вечером отправил королю еще одно послание. Ко мне подошел Питер за завтраком на подносе. Дал время до утра. А потом? Поинтересовалась я. Питер пожал плечами почти по-человечески. Будем атаковать. Я молча взяла поднос и залезла в карету. Поем тут. Никого и ничего не хочу видеть. Особенно, как буду стрелять по ажурным белоснежным зданиям, превращая их в пыль. Я никогда не была в столице, но мама много раз нам с сестрами рассказывала о ее красоте. Когда-то, когда маме было 17, родители взяли ее с собой на ежегодный весенний бал, а на самом деле подыскать достойного богатого жениха. С богатым не срослось. Мама с первого взгляда влюбилась в безземельного баронета, офицера личной королевской гвардии. Моего папу. Знатные мамины родители были категорически против брака, но за папу заступился сам король. Дал за верную службу маленький приграничный замок, куда вся семья и переехала. Отец, его родители, его бабушка и молодая жена. Жаль, что я не увижу ничего из того, что она рассказывала. А увижу лишь развалины, обгоревшие скелеты домов и разрушенный до основания дворец. «Леди! Леди!» В окошке кареты показалась взъерошенная голова Питера. «От короля пришло послание». От потрясения я поперхнулась чаем. «Он приглашает генерала и его свиту во дворец!» Захлебывался от восторга бывший пекарь. «Генерал передал, чтобы вы тоже собирались, и я поеду с вами». «Значит, перемирие?» Дрожащим голосом поинтересовалась я. и, дождавшись неуверенного кивка Питера, добавила: «Слава богу». Я отдала поднос, вихрем выскочила из кареты и огляделась. Новости распространялись быстро. Вся армия пришла в движение. Даже издалека я видела, как возбуждены мертвяки. То ли обрадовались, что король пошел на уступки, то ли разочарованы, что не дали пострелять. Я же была безумно рада. Какой все-таки молодец наш король. Дальновидный и умный политик. Он так же, как и мой отец, понял, что силы не равны, и нужно садиться за стол переговоров. Генерал дал час на сборы. Ко мне подошли Рита и Трис. С вами едут Питер, Кен, Томас и Бен. А вы? Поинтересовалась я. Женщины синхронно вздохнули. Нас не берут. Ничего. Я весело улыбнулась. Вы обязательно увидите город. Генерал с королем договорятся, а жившие получат такие же права, как и люди, и все будет хорошо. С бодрым радужным настроением я въезжала гостеприимно распахнутые ажурные ворота столицы. Генерал, окруженный верными соратниками, ехал впереди. Мою карету сопровождали четверо телохранителей. Сзади прикрывали тыл еще около 50 мертвяков. На прекрасных лошадях, в черных новых камзолах. Выглядело солидно и внушительно. Генерал не ударил в грязь лицом, это точно. Я почти наполовину высунулась из окна, рассматривая улицы и дома. Зеваки толпились в подворотнях, тыкая в нас пальцами. Многие узнали генерала Максимуса, так как, когда мы проезжали мимо главной площади, на которой был установлен его памятник, с разных сторон послышались приветственные возгласы. Мне плохо было видно, что происходило впереди. Я бы с удовольствием поехала верхом, но генерал лично приказал засунуть меня в карету и не выпускать. Это мне шепнул Питер по-дружески и почти дословно. Да еще и кольчужку напялили, непонятно зачем. Дома становились все выше и изысканнее, мостовая все ровнее. Все больше фонтанов и мраморных статуй встречалось на пути. Вдалеке мелькнула гладь озера. На несколько минут мы остановились, затем продолжили неторопливый путь. Неужели? От потрясения перехватило дыхание. Какая красота! Мы въехали на площадь перед королевским дворцом. Он был громадным. Вправо и влево, насколько хватало глаз, простирались стройные мраморные колонны, обрамляющие вычурные фасады. Нагие нимфы, русалки, мощные мускулистые титаны, изящная затейливая лепка, драгоценная мозаика, белое и золотое. Глаза слепило от роскоши и великолепия. Наш замок против даже одного отдельного взятого здания казался сельской халупой, хотя я в детстве считала его величественным и необъятным. На широкой парадной лестнице нас встречала многочисленная разряженная делегация. Мне открыли дверцу кареты, и я, опираясь на руку, как оказалось, генерала, вышла наружу. Внутри все трепетало от предвкушения. Я в королевском дворце. Сейчас я увижу короля. Как оказалось позднее, не увижу. Короля в делегации не было. Наверное, был очень занят. «Приветствуем вас во дворце прославленного короля Вига Пятого». Вперед выступил степенный пожилой мужчина в нарядном бархатном камзоле. «Я церемониймейстер его величества, граф Кворф». Максимус коротко кивнул, я же присела в глубоком реверансе. Мужчина заинтересованно на меня уставился. «Мы не знали, что в вашей свите будет молодая девушка», — произнес он немного смущенно. И добавил, присмотревшись. «Живая. Нам нужно будет пересмотреть размещение». «Где король?» Генерал, на мой взгляд, немного грубовато прервал графа. «Его Величество передавал вам самые теплые приветствия и выразил надежду, что вам понравится немного погостить». Принялся раскланиваться опять церемониймейстер, но, увидев нахмурившееся лицо Максимуса, быстро свернул речь. «Король занят. Когда он освободится для переговоров?» — гнул свою линию генерал. «Сегодня вряд ли. Вечером состоится бал», — нараспев произнес граф Кворф. И только я подумала, неужели в честь перемирия и окончания войны, как он сразу же развеял мои догадки. «В честь приезда невесты его величества, принцессы Димитры. Вы?» Граф скептически обвел всех пристальным взглядом и вздохнул. «Конечно же, приглашены». Церемониймейстер отошел назад и легонько махнул рукой, кого-то подзывая. Из приветственной толпы отделились двое молодых мужчин, одетых проще. «Слуги?» Вам выделено западное крыло королевского дворца. Вас проводят. Располагайтесь и чувствуйте себя как дома. Граф перевел взгляд на меня. Девушке мы пришлем дуэнью и служанок. Ей будут предоставлены отдельные покои. Я благодарно улыбнулась. Пусть я и привыкла к походной жизни среди мертвяков, но в королевском дворце, конечно же, нужно соблюдать этикет. Внутренности дворца были столь же прелестны, как и его наружная красота. Страшновато было садиться на обитые золотой парчой стулья и ходить по расшитым шелковыми нитями коврам. Я получила в свое распоряжение 3 огромных комнаты с видом на площадь, отдельную ванную, будуар, одну старенькую дуэнью, вдову какого-то придворного, и 3 молоденьких служанок, которые через полчаса болтовни утомили меня до невозможности. «Какие прелестные у вас волосы, только неухоженные. Чудесная фигурка, только ваше платье 10 лет как вышло из моды. Какие изящные тоненькие пальчики, только ногти короткие и обломанные». Я была слишком взбудоражена, чтобы реагировать, поэтому позволяла делать со мной все, что заблагорассудится. Мыть, укладывать волосы, пилить ногти, втирать масло в кожу, выдергивать брови. «Все ваши платья какой-то ужас!» — воскликнула одна из девушек. «Неужели у вас нет ничего другого?» Я неуверенно пожала плечами. Если я скажу, что Марта упаковала мои лучшие платья, меня точно засмеют. А дома я вообще хожу в штанах и в рубашке. «В чем же вы отправитесь на бал?» — причитали они. «Времени совсем не осталось, чтобы что-нибудь сшить». На бал я надела голубое шелковое платье, которое более-менее одобрил совет из дуэньи и служанок. Оно было простенькое, без оборок и вышивки, и единственное в моем гардеробе без кринолина, который сейчас так ненавидят в столице. «Лучше вы будете выглядеть как бедная простушка, чем как отсталая невежественная провинциалка», заявила надменно дуэнья и потащила за собой. Это был мой первый бал, да еще и во дворце, поэтому я страшно переживала. С генералом и его телохранителями мы встретились внизу, в гостином зале. Максимус взял 10 самых близких соратников. По сравнению с пестрой разряженной толпой аристократов, бледные мертвяки в черной строгой одежде смотрелись странно, словно выходцы из другого мира. Между ними и гостями, ждущими сигнала войти в тронный зал, оставалось огромное пустое пространство, словно последние боялись даже дышать одним воздухом рядом с ними. Генерал сразу меня заметил, будто только и ждал моего появления. Мне ничего не оставалось, как направиться к нему. Дуэнья незаметно потерялась где-то сзади. «Леди Мина», — тихо произнес Максимус, — «будьте рядом. Я не смогу вас защитить, если вы исчезнете». «А разве меня нужно защищать?» — удивилась я. «Я же в королевском дворце, в самом безопасном месте в королевстве». «Пока мы с королем не подпишем соглашение, я ни в чем не уверен», — процедил сквозь зубы он. «Да и после тоже». Я не успела ничего ответить. В центр вышел церемониймейстер и громко объявил. «Король приглашает всех на торжественный бал. Веселитесь и наслаждайтесь». Огромные высокие двери распахнулись, и толпа хлынула внутрь. Генерал придержал меня за локоть. «Войдем последними». И, увидев мой непонимающий взгляд, усмехнувшись, пояснил. «Самые важные, господа», — он кивнул на оставшихся стоять на месте нарядных мужчин и женщин, — «входят последними. Кое-что я все-таки помню из этикета». Тронный зал ошеломлял своими размерами, обилием золота и драгоценностей. Неужели можно к этому привыкнуть? Жить в подобных комнатах, работать, есть, спать. Генерал, не замедлив ни на секунду шаг, прошел почти к трону и встал справа. Вокруг сразу же образовалась пустота. Даже королевские стражники отошли немного назад. Не знаю, повезло мне или нет, что мой первый бал будет в королевском дворце, но то, какими взглядами нас награждали аристократы, уж точно не радовало. Словно мы грязь под ногами. Даже не грязь, а навоз. Я тряхнула головой. Не буду грустить. Плевать на платье и отсутствие украшений. Но все же... «Я очень плохо выгляжу», — тронула генерала за плечо. Тот непонимающе уставился мне в лицо. «Вы выглядите прекрасно, леди Мина», — усмехнулся Максимус, сообразив, о чем это я. «Вы сияете так ослепительно, что затмеваете всех в этом зале». Он сказал это так искренне и с такой убежденностью... Я не могла ему не поверить, даже если мое сияние видят только мертвецы. Вдруг сверху раздался звук трубы, и невысокие, скрытые в складках портьер двери распахнулись. В тронный зал вошел король. Я во все глаза уставилась на молодого монарха. К нам в провинцию о нем доходили разные слухи, противоречивые и нелепые. Говорили, что король труслив, во всем слушается советников, что тратит баснословные деньги на увеселение двора, что у него чуть ли не сотня любовниц и еще много всякого. Но никто мне не сказал, что он так красив. Белокурые волосы были изящно завиты крупными локонами. Роскошный, расшитый золотыми нитями и украшенный бриллиантами камзол подчеркивал стройную юношескую фигуру. Голубые глаза ярко сияли. Он радостно открыто улыбался, ведя под руку симпатичную молоденькую девушку в белом платье. Невеста? Король уселся на трон, девушка присела на более низкий стульчик рядышком. Музыка затихла, в зале наступила тишина. «Дорогие мои подданные!» — нараспев произнес монарх. Я восхитилась его мелодичным звонким голосом. «Позвольте представить вам мою невесту, принцессу Димитру, дочь короля Наура VI. Свадьба состоится через 2 месяца, в день осеннего равноденствия». Отовсюду зазвучали поздравления, только мы стояли как истуканы. Я несколько раз хлопнула в ладоши и смущенно затихла. Заиграла музыка, словно из ниоткуда появились слуги с подносами, уставленными разноцветными бокалами с напитками. Гости зашумели, расслабившись. Я немного отвлеклась и не заметила, как король подошел прямо к нам. «Наконец я увидел прославленного генерала», — произнес он, мило улыбнувшись. «Я зубрил вашу биографию, когда был мальчиком. До сих пор путаюсь в датах побед. Если честно, мне никогда не нравилась история». «Сожалею», — холодно ответил Максимус. «И все? Какой же он бесчувственный! Разве так можно разговаривать с королем? Против румяного, очаровательного, пышущего здоровьем молодого мужчины генерал выглядел мрачно и бледно. Ну, хоть бы чуточку радушия проявил. Он же умеет улыбаться, я же видела». «Надеюсь, завтра вы найдете время, и мы сможем обсудить условия перемирия?» — продолжил Максимус, как ни в чем не бывало. Вик Пятый на секунду замялся. «А кто эта прелестная девушка?» — вдруг заулыбался он, переводя на меня свои голубые очи. «Не знал, генерал, что в вашей свите есть такое сокровище. Мертвецам не чуждо чувство прекрасного?» «Познакомьтесь, ваше величество», — коротко кивнул Максимус, отходя в сторону. «Леди Мина, дочь барона Вилсона. Моя...» — он на мгновение запнулся, подбирая слово. «Пленница». «Ну-ну, пленница, значит». Я сделала глубокий реверанс. Если бы мама увидела, точно бы мной гордилась. И чувством пролепетала: «Счастлива увидеть вас, ваше величество». «А за пленницу ты мне еще ответишь». «Барон Вилсон», — король задумчиво поднял глаза. «Предатель, что сдал замок врагу». «Вы не правы, ваше величество». «Да за папу я кого угодно порву, даже короля. Наш гарнизон насчитывает 30 человек, 1 пушка и 20 мушкетов. Как вы себе представляете вступать в бой с противником с таким численным перевесом? Это просто самоубийство». «Но другие же сражались и погибли», — улыбнулся краешком губ король. «Вы тоже могли это сделать». Сияние его величества немного померкло в моих глазах. «И какой же в этом был смысл?» — вспыхнула я и поинтересовалась ехидно. «Мы переломили бы ход сражения? Мертвецы бы отступили?» «Конечно, нет!» Сама же ответила и следом процитировала любимое высказывание отца. «Пока мы живы, мы еще можем что-то изменить. Если умерли, то уже ничего. Поэтому лучше не умирать». Король заинтересованно на меня уставился. Губы дрогнули в улыбке. «А вы интересная собеседница», — произнес он лукаво. «Первый танец я обязан танцевать с невестой, второй с тетей, а вот третий... Оставьте его для меня, леди Мина, дочь барона Вилсона». «С удовольствием, ваше величество». Король отошел. Я тихонько облегченно выдохнула. «Я не слишком грубо с ним разговаривала?» — обернулась к генералу. «Нисколько», — рассеянно ответил он. Макс мрачно смотрел в сторону ушедшего короля застывшим отсутствующим взглядом. «Ну и ладно. Хочешь стоять и молчать, как истукан, ради бога? А я буду веселиться. Тем более, что меня заметил сам король. Сказал: прелестная девушка, и пригласил на танец». Я огляделась, молниеносно выхватила у проходящего мимо слуги бокал с шампанским и направилась к картинам вглубь зала. От свиты генерала отделились двое мертвяков и увязались за мной. Он что, серьезно думает, что мне угрожает опасность в сердце дворца? Ну и пусть тащится, только не подходит слишком близко. Конечно, я немного трусила. По моему лицу никто бы не смог догадаться об этом. Я твердо шагала сквозь толпу разряженных аристократов, сосредоточенно смотрела прямо перед собой и не оборачивалась на злые шепотки за спиной. Это она приехала вместе с мертвецами. Какой стыд! Говорят, она дочь предателя. Ее отец прислужник генерала. Деревенщина. А платье? Она его у служанки одолжила. Боже, куда катится мир? Во дворце подобные личности. Бедный король. Окружен такими гадкими людьми. Просто клубок змей. Они, наверное, и слухи, порочащие его величество, распускают. Больше некому. Я остановилась напротив громадного полотна, вставленного в золотую раму. Телохранители замерли поодаль. Сколько я так простояла, пялясь на нарисованных древних вояк, даже не представляю. Очнулась от вопроса, заданного немолодым мужчиной с холодными светлыми глазами. «Интересуетесь живописью?» Он подошел справа и встал близко, почти вплотную. «Не слишком», — пожала плечами я, мельком взглянув на него и отходя назад. «Какой-то он странный. Одет слишком строго в черное. И запах. Что-то напоминает». «Точно. Похоже на запах мертвяков». Я еще раз обернулась и мазнула взглядом по мужчине. «Нет, вроде живой. А что это?» Если бы я не скосила глаза, ни за что бы не увидела. Воздух вокруг его тела словно дрожал и переливался. Если смотреть прямо, ничего не видно. Но если прищурить глаза... «Позвольте представиться». Не отставал он. «Член магического совета, лорд Додж». От потрясения я порядочно отхлебнула из бокала и, само собой, поперхнулась. «Маг! Передо мной настоящий живой маг! С ума сойти! Их же по пальцам можно пересчитать!» «Леди Мина, старшая дочь барона Вилсона», — присела я. «Я знаю, кто вы», — произнес он. «А знаете ли вы сама, кто вы?» Я непонимающе уставилась ему в лицо. «И кто вы для мертвяков? И генерала в частности?» Добавил он через время. «Ах, вот оно как. Маги тоже могут видеть мое сияние? Я уж было открыла рот, чтобы самодовольно заявить «знаю», как что-то меня остановило. Интуиция, наверное». «Что за странные вопросы?» По-детски нахмурила брови я. «Пленница, конечно». Маг насмешливо скривился. «Нет», — решила я, — «не нравятся мне маги, и этот господин особенно». «Ах, вот вы где!» — к нам подошел его величество. «А я уж было подумал, что вы сбежали, чтобы не танцевать со мной». «Какой он все-таки душка, наш король! Красивый, обаятельный, веселый и такой внимательный, даже к провинциалкам в старомодных безвкусных платьях». «Я познакомилась с лордом Доджем», — ответила, улыбнувшись. И я бы ни за что не сбежала от вас. «О, наш знаменитый лорд Додж!» Король кивнул магу, как старому знакомому, и добавил заговорщически. «Кстати, он самый лучший специалист по мертвецам в нашем королевстве». Маг брезгливо скривился. «Я говорил вам, ваше величество, что давно нужно было организовать магические поисковые отряды», произнес он холодно. «У леди Мины хорошие магические задатки, а она даже не знает об этом». Король удивленно приподнял брови. «А если бы мы вовремя ее заметили и забрали во дворец, из нее мог бы получиться прекрасный маг». «Так вы же сами говорили, что для каждого отряда нужен минимум один маг», — шутливо развел руками король. «Где же мы их возьмем?» «А если не будем искать, то вскоре никого не останется», — парировал Додж. Я переводила взгляд с одного выдающегося человека на другого. Нет, я бы не хотела, чтобы меня маленькой забрали у мамы и папы и привезли в это логово высокомерных сплетников. Лучше я не буду магом. «Ну так мы идем танцевать», — вывел меня из задумчивости король, протянув руку. Я быстро вцепилась в нее, стараясь убраться от Доджа подальше, и уже уходя увидела его презрительный холодный взгляд в спину короля. Да, ваше величество, окружили вы себя недоброжелателями и завистниками. За время танца я не раз и не два поблагодарила маму за то, что она заставляла меня тренироваться, разучивая па. Сначала с собой, потом с сестрами. Иначе я бы опозорилась окончательно, и так на нас косились и тыкали пальцами. «Генерал так дорожит вами?» — хитро улыбнулся король. «Вы для него, наверное, очень ценны». Я обернулась и встретилась глазами с Максимусом. Он стоял на прежнем месте, окруженный мертвяками, и наблюдал за мной. Было слишком далеко, чтобы разглядеть выражение, но внутри почему-то потеплело. «Не знаю, ваше величество. Если уж я начала врать лорду Доджу, то нужно продолжать гнуть свою линию. Я обычная девушка, ничего особенного во мне нет». «Не верю». В глазах короля что-то мелькнуло, но потом он опять мило заулыбался. «Вы совсем необычная. Признавайтесь, чем вы заинтересовали генерала?» Я на мгновение задумалась, перебирая в памяти, чтобы такого рассказать, не слишком раскрывая душу перед обаятельным королем. Что-то внутри противилось этому. И в конце концов рассказала историю, как я собиралась убить генерала. Остальное время танца король откровенно смеялся. Пары, танцующие рядом с нами, оборачивались и прислушивались к разговору. Я приукрасила рассказ как могла, не скрывая свое унижение. Падение под ноги генералу, лопнувшие волдыри на руках и ноющую всю последующую неделю спину. «Вы это нечто», — отсмеявшись, произнес король. Танец как раз подошел к концу. «Позвольте, я отведу вас к генералу, вон он как смотрит на нас». «Ваше Величество, наконец я решила задать самый важный вопрос, который мучил меня с начала бала. Вы собираетесь заключить перемирие с ожившими? Сделайте так, чтобы в королевстве наступил мир и процветание». Король взял меня за руку и галантно коснулся губами пальчиков. «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы в королевстве наступил мир и опять все стало по-прежнему». Я взволнованно прижала руки к груди. «Спасибо, Ваше Величество». Увы, не все так быстро. После бала прошла неделя, а король все никак не соглашался на переговоры. То у него запланирована охота после помолвки, то он простыл и лежал несколько дней в постели, то религиозный праздник, то астрологи не советуют подписывать важные бумаги, не так сияют звезды. Генерал ходил мрачнее тучи, но ничего не мог сделать. Обстановка накалялась. «Макс послал королю ультиматум», — по секрету сообщил Питер. «Дал один день. Если за это время король не соизволит с ним встретиться, то генерал командует штурм». «Вот черт!» — в сердцах бросила я. «Как же все плохо!» Маясь от безделья, я обследовала нашу часть дворца вдоль и поперек. Только здесь, в западном крыле, было более 50 комнат. Что уж говорить об остальной части. Вот и сегодня утречком я потопала в дальнюю картинную галерею, изучать родословную Вигов по портретам его предков, там меня и нашла служанка. «Его Величество желает увидеться с вами», — заговорщическим тоном прошептала она, хотя вокруг не наблюдалось ни телохранителей, я от них удрала, ни других слуг. «Он ожидает в кабинете. Я провожу». Сердце затрепыхалось от восторга и гордости. «Я буду посредником в переговорах?» «Возможно, король побаивается генерала и поручит это важное задание мне?» «Наконец я совершу что-нибудь значительное, великое, нужное для страны!» В кабинет я входила с чувством предвкушения важности миссии. Короля я нашла неформально развалившимся в кресле с бокалом в руке. «Леди Мина!» — протянул он радостным тоном, поднимаясь. «Проходите, присаживайтесь. Выпейте со мной. Я скоро стану женатым человеком и больше не смогу пригласить в гости молодых красивых девушек». «Нет, спасибо, Ваше Величество». Разговор начался немного не так, как я ожидала. Я опасливо села напротив короля, на маленький низкий диванчик. Слуг не наблюдалось. На столе в центре кабинета стояла початая бутылка вина, фрукты, разнообразные пирожные и конфеты. А еще большой, не менее 4 или 5 пинт, красивый хрустальный сосуд с пробкой в виде нимфы, наполненный чем-то странным, то ли жидкостью, то ли густым дымом. Он красиво клубился внутри сосуда, как живой. Я во все глаза уставилась на это чудо. «Что это?» — спросила благоговейно. Король загадочно хмыкнул. «Попробуйте угадать. Вы же интересуетесь мертвецами?» Я ошеломленно перевела взгляд на усмехающегося монарха. «Да-да, Весело подтвердил он мои догадки. Это чистая концентрированная магия в ее физическом воплощении. Но как вы смогли? Это наш лорд Додж придумал. Король поставил бокал и азартно потер руки. Мы сейчас уже не сжигаем мертвецов без разбору, как раньше. Мы их изучаем. Подвалы под дворцом забиты под завязку ожившими трупами. Мы проводим над ними опыты. Глаза монарха загорелись каким-то фееричным лихорадочным огнем. Я даже немного испугалась. Лорд научился выкачивать магию из трупов. Монарх встал и принялся возбужденно ходить по комнате. Чтобы наполнить эту бутыль, понадобилось около 1000 мертвецов. Мы хотели поместить ее в человека, заменить кровь, но, увы, живой организм отвергает такую магию, так что подопытный умер. Но ничего. Король встал напротив меня и подмигнул. Мы работаем над этим. Вы хотите обрести бессмертие? Сдавленно пискнула я, стараясь не думать о том, как они вкачивали это в тело живого человека. Его Величество пожал плечами. Кто же этого не хочет? Несправедливо, что бессмертными стали эти уроды, ведь так? Я уклончиво повела плечом. Я сам частенько провожу свободное время в подвалах. Интересно наблюдать за работой Доджа. Меня передернуло. Король даже не заметил. Так был увлечен рассказом. А знаете, сколько нужно оставить мертвецам магической энергии, чтобы они перестали двигаться, разговаривать, думать? Ну, в общем, перестали быть подобно живым. На этот вопрос я смогла выдавить из себя честное «не знаю». Король весело рассмеялся. «Ровно 1/3. Мы по частям сжигали им руку, ногу, 2 руки, 2 ноги и даже голову иногда. А они еще дергались». Меня вдруг затошнило. «Ваше Величество, зачем вы меня вызвали?» «Может быть, это было и не по этикету, но слушать этот бред больше не было сил». «Ах да», — словно что-то вспомнив, произнес монарх. «Леди Мина, у меня к вам просьба». Я вздохнула и села ровнее. Розовая мечта о том, что сейчас король предложит мне быть посредником по переговорам, приказала долго жить. «Я хочу, чтобы вы помогли мне убить генерала». Почему-то его слова не стали для меня неожиданностью. Что-то подобное, после того, как увидела сосуд, я и предполагала. Хотя убить — это громко сказано, он и так мертв. Это будет наш акт милосердия. Как только мы его уничтожим, армия развалится, и мы всех мертвяков перебьем по отдельности. Генерал везде ходит с охраной, но если мы поймаем его одного, он же вроде доверяет вам.